Город встретил нас покинутым постом ДПС на въезде. Обычно забитые машинами стоянки перед торговыми центрами справа были почти пустынны. Но у оптового метра была видна какая-то суета. Двигались люди, хоть и немного. Среди небольшой группы людей виднелись несколько фигур в городском камуфляже и с автоматами. На Ленинградском шоссе мы видели совсем немного машин, и за то краткое время, что мы были в городе, уже несколько раз доносились вспышки отдаленной стрельбы. Первый зомби попался на глаза, бредущий по тротуару вдоль решетчатого забора водного стадиона. Вел он себя странно. Больше топтался на месте и поворачивался то в одну, то в другую сторону. Впрочем, других мертвяков мы увидели почти сразу после первого, но они хоть и медленно, но целеустремленно шли в сторону центра города. По встречной полосе на выход из города неторопливо проехал УАЗик ВАИ, в котором сидели двое бойцов в форме и с банданами на голове. Судя по осевшей задней подвеске, машина была здорово нагружена. Офицеров и прапорщиков видно не было, значит, снова дезертиры. На перекрестке Беговой и Ленинградки прямо на путепроводе стояли два БТР-80 и военный Урал с тентованным кузовом. Вокруг машин с оружием, в шлемах и брониках стояло не меньше взвода солдат, а на асфальте проспекта здесь и там в разброс валялись с десяток трупов. Солдаты о чем-то спорили, четверо перегружали из грузовика в открытые боковые люки БТРов хорошо знакомые плоские деревянные ящики с ручками. «Лёш, притормози-ка возле них», — сказал я. «И мы выходим». «Зачем?» — не понял Лёха. «Они патроны грузят. И начальство с ними я не вижу», — ответил я, почувствовав, как во мне заговорил без добычливости. Наш крузак подкатил к солдатам, которые не обратили на нас особого внимания. Мы вышли из машины, повесив карабины на плечо, подошли. Заправлял там рослый сержант, судя по возрасту, контрактник. «Здоров, земляки!» — поприветствовал я его и окружающих. Некоторые ответили на приветствие, а некоторые не прореагировали. Из-за одного из БТР вдруг раздались короткие очереди, на которые обратили ровно столько же внимания, сколько и на наше «здрасте». Кто-то сказал: «Все лежит, так и лезут, твари». «И вам не болеть», — сказал контрактник, выжидательно глядя на нас. «Ребят, вопрос у нас имеется», — как бы замялся я. «Вы уходите из города?» «Уходим», — спокойно ответил контрактник. «Что нам тут делать, Кремль охранять?» «У нас самих семьи. Ребята звонили домой вчера и сегодня. Везде такая же хрень начинается. В общем, по домам мы». Подошли еще четверо бойцов, беря нас ненавязчиво как бы в полукольцо. Автоматы у всех в руках, хоть стволы и направлены вниз. Видать, ждали от нас какой-нибудь неправильной реакции. «Тогда у нас два вопроса», — сказал я, как бы не замечая. «Проехать через центр сможем или надо объезжать?» Контрактник чуть расслабился, кивнул, показывая, что вопрос понятен. «Через центр лучше не соваться», — начал он объяснять. «Там войск много, и обстановка та еще. Мы даже пострелялись немного с какой-то президентской охраной, что ли, или еще с кем-то. Трое 200-х у нас и 300-й. И у них 200 сложили после того, как по ним с БТРа долбанули. Вообще там блоки стоят местами, а между блоками бардак начинается». «Офицеров у вас не видно», — сказал Леха. «Они-то где?» «Они в расположение двинули», — махнул рукой куда-то вдоль Беговой сержант. «У них семьи, их тоже защищать надо. Часть бойцов с ними уходит, а часть, как мы, по домам. Таманской мотострелковой в Москве больше нет. Правда, нас тут сводный отряд всего был, и полка не наберется». «Надо же, как сбываются прогнозы Алины Александровны. Впрочем, чему тут удивляться? Наша власть особой любовью никогда не пользовалась, да и поводов любить себя старательно не давала. Достаточно того, что она сама себя любила и лелеяла. За всех. И защищать место страны и своих семей лично эту самую власть никто не хочет». «А мы ищем, как бы нам подражиться чем-нибудь», — сказал я сержанту. «Патроны нужны, оружие, что угодно». «Нет у нас для вас ничего», — отрицательно мотнул головой сержант, посмотрев на наше оружие. «И стволов лишних нет. Пятерки много. Могли бы пару ящиков продать, только вам зачем?» «А мы бы все равно взяли. Глядишь, и стволами разживемся», — сказал я. «А гранаты есть?» «Гранаты есть, но тут надо с бойцами посоветоваться». Дальше мы вступили в стадию торговых переговоров, в результате которых стали обладателями 10 гранат РГД-5 и 2 ящиков патронов 5,45. Пусть пока стрелять не из чего, но все течет, все изменяется. Заплатили мы за это богатство почти 2000 долларов. Причем сержант требовал именно доллары. Доллары у меня были, остаток от опустошенного счета. Да и Алине Александровне удалось наснимать в банкоматах почти 5000, часть из которых она отдала мне. К нашему счастью, вояки еще не сообразили, что именно патрон становится настоящей валютой. Радовались денежному содержанию, на что я и рассчитывал, когда пошел на переговоры с ними. Прикинул, что им деньги нужны, чтобы домой добираться. Не откажутся. процессе разговора военные еще три раза открывали огонь по подходящим с разных сторон мертвякам. Те уже становились привычной частью пейзажа. Распрощались с ними мы уже вполне тепло. Сержант спросил на прощание, кто же мы такие. Ответ партизана его вполне удовлетворил. Пожелали друг другу удачи и разъехались. Я же радовался полученным гранатам так, как будто меня лично Дед Мороз навестил. Боец без гранат неполноценен, это я уже давно усвоил. Да и патроны еще пригодятся в будущем, я уверен. Пусть у нас продажа оружия ограничена, но в военных запасах стволов под этот калибр горы, Эльбрусы и Эвересты. Не разжиться ими в будущем мы не можем, так что 4360 патронов лишними не будут. Немного совсем, кстати. Центр города мы объехали по большому кругу по часовой стрелке. Ближе к центру стрельба стала чаще, на улицах стало появляться все больше мертвяков, куда-то бредущих или просто сидящих на месте. На проезжавшую мимо машину они обращали немного внимания. Увидели мы пикап L200, прямо в кузове которого сидели четверо мужчин с охотничьими ружьями и в теплых куртках. Некоторое время мы ехали почти рядом, переглядываясь, затем пикап свернул на Дмитровское шоссе, а мы поехали прямо. «Молодцы!» — кивнул я им вслед. «Организовались!» И тут нечто привлекло мое внимание. «Стой!» — заорал я, показывая рукой на то, что привлекло мое внимание. «Нет, есть Бог, и Он нас любит! Стоять!» Леха резко остановил машину, чуть прижавшись к тротуару. Я присмотрелся. «Все же глазастый я. Найду зеркало, сам себя расцелую». По тротуару в нашу сторону брели трое мертвяков. Двое были совсем обычные, один же был одет в городской серый камуфляж, пропитанный запекшейся кровью. На шее у него висел АК-74М, судя по черному пластику и сложенному прикладу. Ремень автомата перехлестнулся, и именно поэтому бывший ОМОНовец его не смог потерять. Автомат ему явно мешал, потому что он все время норовил оттолкнуть его от себя. Вот это трофей! Разжиться таким оружием, да еще подобным образом, я даже не предполагал. Я схватил СКС, вылетел чертом из кабины и опустился на колено, глухо стукнув наколенником об асфальт. «Справишься?» — спросил Леха, тоже выходя из машины и продевая левую руку в ремень тигра. Естественно. До зомби было около 50 метров. Я совместил красную точку перекрестия прицельной сетки с лбом мертвяка в камуфляже. Вообще-то он шел за спинами двух других, но я словно боялся, что он сбежит, унося с собой автомат. Выбрал слабину спускового крючка, нажал на спуск. Приклад толкнул в плечо, мертвяк покачнулся, но не упал. Пуля ударила его вскользь, правее и выше точки прицеливания. Качнулся, сволочь. Я снова выждал момент, выстрелил. Теперь попал. Мертвяк рухнул, как подкошенный. Остальные продолжали идти ко мне, один из них ускорился. Леха стоял рядом, держа свой карабин стволом вниз, прижав приклад к плечу. «Нормально, продолжай», — объявил он, — «прикрываю». Я кивнул в ответ, снова приложился к ружью, прицелился, выстрелил. Теперь точно, второй мертвяк упал, который быстрый. Рядом грохнул тигр, и третий завалился. «Посмотрим?» — спросил меня Леха. «Ага, давай». Мы медленно и опасливо подошли к валяющимся на асфальте телам. Двое были при жизни самыми обычными рядовыми гражданами. На одного напали на улице, он был одет в пальто. Его почти не тронули, лишь след укуса на ладони. Это понятно, отталкивал противника руками, был укушен, отбился, а потом умер где-то в другом месте. Второй был босиком, в тренировочных штанах и белой майке. Его рвали всерьез, судя по всему, дома, кто-то из членов семьи, наверное. Этот был похож на кавказца, скорее всего, азербайджанец. Мышцы с одной руки были объедены до кости, лицо измазано кровью, сам где-то перекусил. ОМОНовец же был изорван страшно, непонятно, как он вообще мог двигаться. Хотя ноги остались почти нетронутыми. Ему мы уделили больше всего внимания. Автомат Леха снял с него сразу, быстро осмотрел. «Новенький. Ствол в нагаре, магазин пустой», — заключил он. «В разгрузке одного рожка не хватает. Видать, выпалил все, затем на него кинулись. Он первый просто выбросил, сменил, второй расстрелял, а затем помер. В общем, два рожка в подсумке, полный, один в автомате, пустой, одного не хватает. Ремень надо будет поменять, кровью насквозь пропитан. Да и автомат оттереть, он как с бойни». Обшарив убитого, Леха продолжил. «Пистолет ПММ, к нему два магазина по 12 патронов. Полные. Две светозвуковые «Зари», броник хороший, но его уже не отстирать, весь в крови. Радиостанция «Моторола», аккумулятор разряжен. У нас тоже «Моторола» есть, так что пригодится. Исчерпывающая информация, а главное полезная. То, что ствол в нагаре, ничего, почистим. То, что автомат новый, означает, что загубить его стрельбой длинными очередями ОМОНовец не успел бы, даже будь такое желание». Патроны к нему мы купили у вояк за четверть часа назад. Такой вот подарок судьбы. Ну и пистолет с 24 патронами нам не помешает. Пока в нем особого смысла нет, но кто знает. Леха его уже с кобурой себе на разгрузку прилаживает. Может быть, и к нему удастся что-то достать, а пока попользуемся тем, что есть. В любом случае пригодится. Автоматы все запасные магазины сунули в сумку, лежащую в багажнике. Это оперативный запас, пока имеющимся оружием попользуемся. «Ну как мы прибарахлились», — прихвастнул я. «Так бы и проехали, если бы я автомат не заметил». «Молодец, Серега», — кивнул Леха. «Можешь булку с маком себе купить». «Ладно, шутник. Езжай, не стой, надо будет позвонить, когда подъедем». «Позвонить, блин», — хмыкнул я и достал из кармашка в разгрузке мобильный. Посмотрел на экранчик, сигнал был. «Ну-ка». Я набрал 100, услышал сигнал точного времени. «Ну хорошо, мобильная связь пока работает. Это радует». Мария Журавлева. 21 марта. Среда. Утро. Ночью Маша спала плохо, часто просыпалась, подходила к окну. Беспокоило все. Темнота и звуки пугали. Она не расставалась с автоматом даже в постели, а в прихожей подвинула обувную тумбу к двери, хотя та была металлическая и открывалась наружу. Зачем она это сделала, сама не поняла, но вот сделала. Ночью часто слышалась стрельба. А около 7 утра где-то вдалеке раздался мощный взрыв, такой, что стекла задрожали, а потом в небо поднялся столб черного дыма. Когда темнота превратилась в серые сумерки, постепенно светлеющие, Маша поразилась, насколько больше мертвяков оказалось на улице. Если вчера они появлялись время от времени, то сейчас с ее панорамным видом из окна на весь район одновременно в поле зрения их было не меньше десятка, пусть и в разных местах. Маша уже научилась различать их по походке и повадкам. На улицах было пусто, машины почти не ездили, а население, судя по всему, сидело по домам в ожидании, что их спасут. Люди были в окнах, на балконах, они были заметны. Маша разглядывала окружающие дома в экран видеокамеры, включенной в сеть, и везде обнаруживала признаки того, что люди просто спрятались. Зато в нескольких местах в серое небо поднимались столбы дыма, начинались пожары. Около 8 часов утра прямо к дому напротив подъехали две машины. Приземистая и плоская восьмиколесная военная в пятнах камуфляжа, на которой верхом сидели несколько солдат. И трехосный грузовик с тентом, КамАЗ. Солдаты спрыгнули с брони, пятеро из них образовали что-то вроде оцепления у входа в подъезд, а еще трое или четверо в камуфляже и с оружием забежали в подъезд. Вскоре они выбежали обратно, нагруженные вещами. А с ними были две женщины, пожилая и молодая, и трое детей. За это время солдаты из оцепления застрелили двоих мертвяков, направившихся в их сторону. Маша поняла, что это кто-то из военных эвакуирует семью. Она даже позавидовала им. Когда военные уже собирались уезжать, из подъезда выбежал мужчина, замахал руками, что-то крича. Машины остановились, офицер, сидевший на броне, что-то сказал в ответ, жестикулируя одной рукой. Мужчина убежал обратно в подъезд и вскоре выбежал оттуда тоже с вещами в сопровождении жены и двух детей. Им помогли погрузиться в КамАЗ, и машины уехали. «Вот тебе на!» — разозлилась на себя Маша. Если бы она сообразила сразу, то вполне успела бы спуститься, остановить военных и просто уехать вместе с ними, туда, где безопасно. Сообразил же так поступить мужчина из соседнего дома, а она нет. Около 9 утра к ней поднялся Сергей Сергеевич, которого она, равно как и еще две квартиры, поставила на довольствие. Она сварила охраннику кофе, приготовила горячие бутерброды с сыром и ветчиной. Тот поблагодарил, сел за стол и взялся за завтрак. «Что скажете, Сергей Сергеевич, какие прогнозы?» — спросила Маша. «Прогнозы малоутешительные», — ответил тот. «Мертвецов бродячих все больше, войск не видно. Если так и дальше будет продолжаться, то завтра из города будет трудно вырваться. Виталий Данилович, я вам о нем рассказывал, предлагает на его машине прорываться из города. У него большой джип и два ружья есть, и человек опытный, всю жизнь прослужил, но думает сделать это ближе к вечеру». «Почему?» «Потому что еще на что-то надеется. С его слов, если в 4 часа выйдем, то максимум 8 будем в его деревеньке. До темноты, считайте. К тому же он хочет к отъезду подготовиться, запастись». «А я что могу сделать?» «Вы?» — удивился Сергей Сергеевич. «Ничего. У вас дети, двое. Вам за ними следить надо. Об остальном мы уж сами позаботимся как-нибудь. Кстати, внизу планируют общедомовое собрание через час. Если хотите, спускайтесь». «Может, и спущусь, если Сашка за Ликой присмотреть согласится», — кивнула Маша. «О чем болтать будем?» «Трудно сказать. Выработка единой общедомовой политики, наверное. Все равно полезно, хотя бы в плане обмена информацией. Мало ли кто что полезное скажет. Связь пока работает, люди перезваниваются, так что можно узнать обстановку в городе точнее, чем из телевизора». «Это верно. По телевизору только об этом и говорят, но что говорят, пожалуй, сами не понимают. Так воздух сотрясают и картинки показывают. Даже мертвяков еще честно мертвяками не поименовали. Агрессивно настроенные субъекты. Надо же было такое придумать. «Похоже, что там своим глазам не верят», — вздохнул Сергей Сергеевич. «В голове у них не укладывается. Люди же там все больше высокограмотные. Лучше всех знают, что может быть и чего быть не может». Они замолчали. А Маша все так же стояла у окна, прижимаясь лбом к холодному стеклу и пытаясь разглядеть хоть какие-то признаки приближающегося спасения. Подсознательно она в него уже не верила и готова была покинуть город вместе с охранником и соседом-охотником. Она даже представляла себе, как будет пытаться жить в неведомой ей до сего момента деревне, что будет там делать. Меньше всего ей нравилось, что в деревнях туалеты во дворе, это она точно знала. Ходить ей в такой довелось всего пару раз в жизни, где-то на юге, и она на всю жизнь запомнила вонь из выгребной ямы и тучи мух, которые она непрерывно должна была отгонять и которые все время норовили сесть на нее. Сергей Сергеевич допил кофе, поблагодарил Машу и сказал, что еще с ней свяжется. А если у нее получится, то пусть приходит на собрание. Маша молча кивнула в ответ, и гость удалился, оставив ее смотреть в окно. Впрочем, судя по звуку, проснулась Лика, и теперь Маше сразу стало чем заняться. Пасечник Александр Васильевич. 21 марта, среда утра. Ночевал Александр Васильевич в кабинете Дегтярева, наплевав на кровавые пятна на полу и стене. Он был недоволен, как работают его оперативники, так до сих пор и не сумевшие добыть координаты дачи Крамцова. Задача усложнялась на глазах. Никто в требуемых учреждениях не работал, все сидели по домам. Две группы его оперативников из привлеченных милиционеров были вынуждены сначала выяснять домашние адреса работников, искать их дома, уговаривать и убеждать ехать с ними на работу. Простейшая еще вчера процедура сегодня превращалась в адский труд. На квартире у самого Крамцова дежурила команда исполнителей, но, если честно, успеха от этой засады пасечник не ждал. Все ценное и нужное из квартиры было вывезено, так что ожидать, что бывший аспирант Дегтярева вдруг явится зачем-то забытым, мог только полный идиот. С утра Александр Васильевич стал раздражительным, начал дергать сотрудников, чего обычно не делал. Он понимал, что на самом деле никакой катастрофы уже не случится, если даже оранжевые контейнеры с материалом не будут найдены, но также понимал, какую великую силу в умирающем мире даст эта вакцина. Когда вирусом заражен каждый живущий, и смерть любого человека превращает его в бессмысленную прожорливую мертвую тварь, лекарство, которое сделает укус мертвяка просто укусом, а не смертельным ранением, даст власть как минимум вселенскую. Тот, кто будет владеть вакциной, овладеет миром. Ну или тем, что от мира останется. Зазвонил мобильный, пасечник ответил. Звонил его приятель по работе в фармкоре, юрист Лазовский, который сейчас находился в Бостоне, в Америке, на подписании какого-то контракта века. От Лазовского пасечник узнал, что в Америке тоже началось. Вирус добрался и туда, и там бардака на улицах еще больше. Несмотря на изобилие фильмов ужасов, в такое происходящее американцы верили еще меньше русских. В общем, тоже катились под откос. Пасечник не удивился, потому что привык доверять прогнозам Домбровского и своей интуиции, помноженной на огромный опыт борьбы за общественный порядок. И его опыт подсказывал, что для борьбы с таким противником, как материал, государства не заточены, не смогут они бороться. Вскоре с пасечником связался Салеев и передал распоряжение Бурко, независимо от исхода операции, к 16:00 переместиться на базу, расположенную в усадьбе хозяина, а здание института взорвать. Пасечник возражать не стал. Он и сам полагал, что сидеть здесь больше незачем. Он избрал базу НИИ лишь потому, что его следовало заминировать и потому, что отсюда было легче рассылать в нужные места оперативников. Кстати, одна из групп оперативников уже исчезла со связи, и Александр Васильевич понял, что люди просто решили заняться своей судьбой. Перспектива получить становящиеся ненужными прямо на глазах деньги и упустить время их прельщала все меньше и меньше. Также они понимали, что покарать их за такое решение уже невозможно. Вторая группа еще оставалась на связи, но надежд на удачный исход операции было немного. Его претарианцы Вася и Дима, отправив семьи, вернулись обратно и теперь не отходили ни на шаг. Переодевшись в форму и вооружившись автоматами вкупе с документами, они одним своим видом могли отпугнуть от шефа кого угодно. Они тоже понимали, что происходит в мире, и понимали, что лишь благодаря тому, что их выбрали для работы в этом месте, их семьи получили место в ковчеге, и максимум, что им грозит теперь, это бытовые неудобства.